Глава 33. «Что ты так смотришь на меня, красавица?» Ярослав протягивает мне фужер с игристым, а я не могу ничего произнести и не знаю, от чего именно онемело, от неожиданности или же сраженной его внешним видом, но я будто забыла, как говорить, потому что эта встреча становится для меня таким шоком, что не получается привести себя в чувство. «Не хочешь со мной разговаривать, Ульяна?» На губах усмешка, а глаза беспокойно блуждают по моему лицу. «Хотя бы скажи, что я сделал не так?» «Ты же все равно не прислушаешься», — беру себя в руки. «Подумаешь, обманом заманил на вечер». «А вот тут давай на месте проясним. Я тебя не обманывал. Просто не договорил и предоставил тебе право выбора. Прийти сюда было твоим решением». И улыбается гад, да так обаятельно, что я непроизвольно улыбаюсь в ответ. «Ну ты и хитрец!» — тихо смеюсь. «Как там принято говорить? В любви и на войне все средства хороши?» «Ярослав, остановись!» — смеюсь громче. «Разбрасываешься такими громкими словами, а ведь женщины не любят, когда мужчина напрасно сотрясает воздух. До сих пор у меня не получается раскусить этого мужчину. С одной стороны, он не похож на пустозвона, а с другой — выглядит как человек, разбивший не одно женское сердце. А у меня уже был такой один. Зачем мне ввязываться снова в отношения с еще одним брутальным красавцем? Да таким, что точно знает, на какие точки надо надавить, чтобы очаровать девушку. Хорошего же ты обо мне мнения». Его улыбка становится печальной. «А что я должна думать?» «Что у меня самые серьезные намерения». «Надолго? Это что, инстинкт охотника? Любыми способами поймать жертву?» «Ты считаешь себя жертвой?» Он не отводит от меня глаз. Я считаю, что мне нужно уйти. Хочу отставить фужер в сторону, но Ярослав ловит мой локоть, придерживая. «Ты куда-то торопишься? Тебя кто-то ждет? Муж?» Ловит мой взгляд в западню, удерживая и не давая отвернуться. «Мне кажется, тебя это не касается». «Ульяна, я понимаю, что все непросто. Что тебе сложно сейчас переключиться на общение с другим мужчиной». Я сам проходил через развод и примерно могу представить твое состояние. Но скажи, что ты теряешь, если останешься? Мы просто пообщаемся и проведем приятный вечер. Я всматриваюсь в его глаза и не вижу там надменности или самолюбования. Он кажется абсолютно искренним. Ты будешь смеяться, но я считаю, что это неправильно. Озвучиваю то, что меня беспокоит. Что именно? Вот так проводить время с другим мужчиной на глазах у сотен людей, в то время, пока я еще замужняя женщина. Ты же понимаешь, что это глупости. Снова улыбается он. Я не стану тебя компрометировать, а общаться ты можешь с кем угодно. Мы замираем, смотря друг другу в глаза, а я думаю лишь о том, что он, черт возьми, прав. Но есть одно жирное «но». У Ярослава ко мне совсем не дружеский интерес. Я не хочу давать тебе напрасную надежду. Разве я просил? Ухмыляется он. Мне просто хотелось провести с тобой время. Да, вот так эгоистично. Но разве я могу терять возможность, тогда как твой Влад активно пытается вернуться назад? Вот именно что мой. Даже язык вяжет, стоит это произнести, потому что я больше не ощущаю мужа своим. Твой ли? Будто читая мои мысли, спрашивает Ярослав. Вместо ответа я высвобождаю свои локоть и отпиваю из бокала, смачивая пересохшее горло. Он следит за моими движениями и подносит фужер к моему, тихо чокаясь. «За приятный вечер», — произносит с легкой усмешкой на губах. «Вынуждена тебя огорчить». «Чем же?» — как-то приободряется он, будто ощутив, что я сдаюсь и принимаю его приглашение. «Я безумно люблю танцевать». И если ты не составишь мне компанию, то я найду другого партнера. Даже не надейся. Забирает у меня фужер и под локоть ведет к танцполу, где, положив одну руку на талию, а во вторую, взяв мою ладонь, начинают кружить в танце. А к концу вечера я уже смотрю на него немного иначе. Особенно после того, как знакомлю Ярослава с Танькой и ее мужем Толиком. Лескова! Подруга отводит меня в сторону. «Считай, что ты снова замужем. Тань, ты перепила, что ли? Я еще даже не развелась. Я таких мужиков, как твой Ярослав, знаю. Хрен он тебя теперь отпустит». А будешь упрямиться, всех остальных мужиков вокруг разгонит. Но ты рано или поздно окажешься его. Ты бредишь, у него азарт, не более. Не будет он так напрягаться из-за разведенки с двумя детьми. Помяни мое слово. А вообще, классный мужик, надо брать. Тебе надо, ты и бери. Терехов не поймет, смеется она. Какая досада. Даю тебе полгода. Что? Твой максимум, что ты будешь держать оборону. Но это насчет брака. А в койку он тебя раньше утащит. Продолжает издеваться подружка. Вот как? А я тогда возьму и сбегу отсюда. И вообще не буду общаться с твоим Ярославом. Удачи! Хохочет она. Я уже готова выполнить свою угрозу. Но у самого входа Ярослав ловит меня. Покатаемся? Подает в гардеробе шубу. И вот вместо побега мы уже стоим с ним на смотровой площадке и любуемся ночным городом. «Хочешь, чтобы Влад дал развод как можно скорее?» — спрашивает он. «Могу устроить». «И что ты хочешь взамен?» «Тебя». «Я не продаюсь». «А я не покупаю». «Тогда что это?» «Я тебя завоюю, но для начала избавлю тебя от этого жуткого недостатка, твоего мужа,